Что узнал Дарий о самосском тиране Поликрате и о его изумрудном перстне? Ко дворцу Дария в столичном городе Сузах пришел незнакомый грек. Привратники скрестили перед ним копья. Грек сказал: «Передайте царю Дарию, у него просит приема его благодетель». Дарий был изумлен. Он велел ввести грека. Грек остановился перед троном и сказал: «Ты не узнаешь меня, царь? Меня зовут Силосонт. Несколько лет назад ты встретил меня в Египте. Ты не был царем, ты был простым копьеносцем у Камбиса. Тебе понравился мой красный плащ, ты хотел его купить. Но я сказал: плащ этот я не продам. Но если ты хочешь, возьми его в подарок. И ты взял этот плащ. Теперь ты вспомнил?» Дарий ответил: «Я рад, что вижу тебя, и рад, что могу отблагодарить тебя. Ты оказал услугу простому копьеносцу, но награду ты получишь достойную царя. Скажи, чего ты хочешь?» «Остров Самос», — сказал Силосонт. «Почему?» — спросил Дарий в недоумении. И вот что услышал он в ответ. «Остров Самос лежит у берегов Ионии, напротив Милета. Он красив и богат. Три самые большие постройки, какие есть у греков, находятся на Самосе. Первая – храм Геры, величайший из греческих храмов. Вторая – мол волнолом возле гавани, в 300 шагов длиной. Третья – туннель с водопроводом, пробитый в каменной горе, в 1000 шагов длиной. А пробивали его с двух сторон сразу и сошлись в середине горы почти совершенно точно. Туннель этот, кстати сказать, существует на Самосе и до наших дней, и нынешние инженеры девятся ему не меньше, чем древние. На острове Самосе правили три брата, три тирана – Поликрат, Пантагнот и Силосонт. В ладу они жили недолго. Скоро Поликрат убил Пантагнота, изгнал Силосонта и стал править один. Силосонт бежал в Египет, где и встретился с юным Дарием, а другие знатные самоссы, изгнанные Поликратом, отправились искать на него управу в Спарту. Самосские изгнанники явились в Спарту и произнесли речь с просьбой о помощи, красивую и длинную. Спартанцам речь не понравилась. Здесь любили точность и краткость. Послам ответили: «Начало вашей речи мы забыли, а конца не поняли, потому что забыли начало. Приходите завтра, скажите снова». Самоссы оказались людьми понятливыми. На следующий день они пришли в народное собрание с пустым мешком в руках, встряхнули его перед спартанцами и сказали только четыре слова: «Мешок есть, муки нет». Это значило: «Самос цел, но лучшие люди его в изгнании». Спартанцы для порядка пожурили гостей за многословие. Раз мешок в руках, можно было обойтись и двумя словами: «Муки нет». Но были довольны такой сообразительностью и обещали изгнанникам свою помощь. Спартанское войско высадилось на Самосе и осадило столицу Поликрата. Но оказалось, что справиться с тираном не так-то легко. Народ его любил и ненавидел изгнанников-аристократов. Спартанцы были отбиты. Геродот беседовал с внуками тех спартанцев, которые были на Самосе, и они ему говорили, что более отважных противников, чем самосцы, их деды не встречали нигде. Спартанцы ушли ни с чем. Поликрат остался единовластным правителем Самоса. Не было на свете более удачливого правителя, чем Поликрат. Флот его плавал по всем морям, войско его покоряло все города на суше, афинский тиран Писистрат и египетский царь Амасис были его друзьями и союзниками, врагом его был только коринфский тиран Периандр, но и тот не мог с ним бороться. Двор его блистал пышностью, и веселый старик Анакреон, Лучший греческий поэт сочинял радостные песни для его пиров и праздников. И вот однажды Поликрат получил письмо от своего друга Амасиса, египетский царь, на себе испытавший в жизни и удачи, и невзгоды, писал Поликрату: «Друг, я рад твоему счастью, но я помню, что судьба изменчива, а боги завистливы, и я боюсь, что чем безоблачней твое счастье, тем грознее будет потом твое несчастье. Во всем нужна мера, и радости должны уравновешиваться печалями, поэтому послушайся моего совета. Возьми то, что ты больше всего любишь, и откажись от него. Может быть, малой горестью ты отвратишь от себя большую беду?» Поликрат был грек, а греки больше всего ценили чувство меры. Поликрат понял, что друг его прав. У него был любимый изумрудный перстень в золотой оправе с печатью изумительной резьбы. Он надел этот перстень на палец, зашел на корабль и выплыл в открытое море. Здесь он снял перстень с пальца, взмахнул рукой и на глазах у спутников бросил его в волны, а потом вернулся во дворец, погруженный в грустную задумчивость. Прошло несколько дней, и ко дворцу Поликрата пришел рыбак. «Я поймал рыбу небывалой величины и решил принести ее тебе в подарок, Поликрат». Поликрат щедро одарил рыбака, а рыбу отправил на кухню. И вдруг раб, разрезавший рыбу, радостно вскрикнул. Из живота рыбы сверкнул изумрудный перстень Поликрата. Перстень вернулся к своему хозяину. Пораженный Поликрат написал об этом Амасису и получил такой ответ: «Друг, я вижу, что боги против тебя. Они не принимают твоих жертв. Малое несчастье тебя не постигло, поэтому жди большого. А я отныне порываю с тобой дружбу, чтобы не терзаться, видя, как будет страдать друг, которому я бессилен помочь». И большое несчастье скоро пришло к Поликрату. Его замыслил погубить персидский наместник, правивший в Сардах, по имени Оройт. Он позвал Поликрата в гости, чтобы договориться о тайном союзе. Поликрат поможет Оройту восстать против Камбиса, Оройт поможет Поликрату подчинить себе всех греков. И боги затмили разум Поликрата. Он поверил Оройту и собрался к нему в гости. Дочь Поликрата умоляла отца не ездить. «У меня был дурной сон», — говорила она. «Я видела, будто ты паришь между небом и землей, и солнце тебя умощает, а Зевс омывает». Но Поликрат не верил женским снам. «Берегись», — сказал он дочери. «Вот вернусь я, как ни в чем не бывало, и продержу тебя в девках всю жизнь за то, что твердишь мне на дорогу недобрые слова». «Ах, если бы это так и обошлось», — отвечала дочь. Оройт казнил Поликрата такой жестокой казнью, что Геродот не решился даже ее описать. Труп Поликрата был распят на кресте, и под солнечными лучами из него выступала влага, а Зевсовы дожди смывали с него пыль. Так сбылся сон дочери Поликрата. Но захватить Самос Оройт не посмел. Перейти пролив и напасть на заморскую землю персы еще не решались. На Самосе остался правителем помощник и советник казненного Поликрата по имени Меандрий. Народ его не любил и роптал. Вот у этого-то Меандрия и хотел отбить свой остров Силосонт.